Глава 29. Новое мироточение. Иеромонах Илларион одним из первых вошел в церковь монастыря Студеница, чтобы подготовиться к литургии. За ним вошли другие монахи, дворяне, народ. Последним пришел царь Стефан Первовенчанный. Люди торжественно встречали его, сделав широкий проход и низко кланяясь государю, но на их лицах не было радости. Не весел был и государь. Он сел на позолоченный трон, обратив взор темных глаз на икону Господа Иисуса Христа, перед которой горела большая лампада. Свечи и лампады ярко освещали церковь, чудные фрески, искусно украшенные кресты, паникадило и народ, ожидавший начала богослужения. Друг царя, воевода Вучко, высокий, с темными усами, которые спадали длинными прядями, обрамляя полные губы, пробился сквозь толпу к своему господину и, нагнувшись к нему на ухо, сказал: «У тебя плохое настроение. Это заметно народу». «Знает ли народ, что сегодня здесь произойдет?» — ответил царь вопросом. «Знает, господин. Все знают, что Савва не мог приехать и послал своего священника Иллариона, чтобы он принес благословение со святой горы и известие, что мощи твоего отца снова должны мироточить». Царь повернулся к Вучко и сказал чуть громче, чтобы его могли слышать стоящие вокруг люди: «И все, как и я, сомневаются, что произойдет чудо мироточения». От гнева и отчаяния темные глаза Стефана стали как будто светлее. Савва первый раз вымолил у Бога мироточение в Хелендаре, потом здесь, в Студенице, когда тело отца было перенесено со святой горы. «Так неужели ты думаешь, что и в третий раз он сможет это сделать, если сам Господь остановил мироточение?» «Тихо, господин!» «Почему тихо? Весь народ говорит, что Господь остановил святое миро из-за того, что я повел государство неверным путем!» Вучко был очень удивлен такой несдержанной речью царя Стефана. Казалось, что государь спешил все поведать иконе, на которую смотрел, все, что не смел сказать раньше. «Люди говорят, что Савва оставил меня и вернулся в Хелендар потому, что я просил римского папу венчать меня на царство. Говорят, что из-за этого начались несчастья, лесные пожары, засуха, эпидемии, нападения диких зверей, княжеские междоусобицы, враги снова подняли головы. И ты думаешь...» — он уперся указательным пальцем прямо в грудь Вучко так сильно, что едва не толкнул его, — «что будет нам радость, мне и народу? Думаешь, мы поверим, что Савва, пославший Иллариона с написанными молитвами, вымолит мироточение из этой раки? Нет, Вучко, я не верю». Вучко покрылся холодным потом. Он знал, что частично слова царя, которые очень похожи на признание вины, слышат люди, а значит, в искаженном, еще более страшном виде услышит все, вся Сербия. Царь вздохнул и громко сказал: «Но пусть Илларион хотя бы попробует, пусть молится Богу во имя Саввы, может быть, Господь услышит нас. Ибо если мира потечет, все они, — он показал рукой вокруг себя, — будут со мной, все». Царь не закончил. Его прервал мощный глас Иллариона, который густым басом возгласил: «Благословенно царство!» и в священническом облачении вышел из царских врат алтаря. У него было бледное лицо, по которому было видно, что он долго молился. Глубоко посаженные глаза пламенели при каждом поминании Бога, и эти преданность и собранность, с которыми он служил литургию, передавались всем, кто находился в церкви. Все как один стали молиться Господу. Молитвы возносили души горе над земными человеческими тяготами. закончилась служба Божия. Илларион с кадилом, наполнявшим храм благоуханием ладана, вышел из алтаря и пошел к гробнице старца Симеона, их доброго правителя, монаха и святого. Люди смотрели то на сухой камень, на покрывавший гробницу мрамор, то на иеромонаха, лицо которого светилось благодатью. И всем стало спокойно, когда Илларион, покадив гробницу и пропев молитвы, повернулся к народу и сказал: «Братья и сестры, государь, целебный источник мира иссяк. Но брат наш Савва, сын святого Симеона, день и ночь молится Богу, чтобы из гроба старца снова потекло святое мирра, как доказательство божественной любви, которая связывает всех нас с Господом и духом святого Симеона, чье тело покоится здесь». Сейчас я прочту молитву, которую Савва послал своему отцу, чтобы он откликнулся и утешил нас мироточением. Илларион достал запечатанное письмо, вскрыл его и прочел людям, священству и государю, замершим в трепете, слова молитвы. «Как Господь тебе заповедал, и по нашим слезным молитвам, преподобный Отче, презри прегрешения наши перед Господом и непослушание тебе чад твоих, и сотвори, да святая рака твоя, Духом Святым осененная, источит мира ныне, как и прежде, и им помажи и обраду чад твоих и народ твой, да не падут духом в печали». И дальше глубоким голосом, в котором звучала преданность, читал Илларион слова Саввы, а народ, не дыша, смотрел на гробницу. Символично, что он закончил молитву именно тогда, когда солнечные лучи, пробившись сквозь разбегающиеся облака, проникли в окно и осветили эту часть церкви. На миг настала звенящая напряженная тишина. Вдруг раздался голос мальчика, стоявшего рядом с гробницей. За ним послышались восклицания других, и вскоре благоухание ладана из кадила сменилось благоуханием мира, такого знакомого всем, удивительно напоминающего запах луговых цветов и трав. Масса людей заволновалась, все плакали, радовались. Люди, стоявшие в первых рядах, а здесь с начала службы стоял и царь, опустились на колени. Первым опустился царь и дрожащей рукой водил по полу, по которому, словно чистая родниковая вода, разливалась жидкость мира, истекающая из сухого камня. Народ крестился, не скрывая слез. Некоторые в волнении и трепете выбегали из храма, громко крича, что чудо повторилось. А в храме толпился народ. Все хотели пробраться к гробнице, коснуться святого мира. Иллариону с трудом удалось установить порядок. Первым он помазал царя, а затем народ. А счастливый государь распорядился о благодарственном пире, на котором долго веселился и народ, и дворянство. Илларион собирался в обратный путь, принимая мешки подарков монастырям Святой Горы, где святой Симеон жил до своего последнего часа.